Некоторые события Дапонте помнил так ясно, словно они произошли вчера, другие весьма смутно. Молодой американец требует, чтобы он напряг память, и Дапонте, чье любопытство было возбуждено новостью о Сальери, готов был пойти ему навстречу. Много загадочных событий произошло в те годы в Вене. Неужели почти 40 лет минуло с тех пор, как он в последний раз видел Моцарта? Их связывали добрые отношения и работа, но никто не назвал бы их друзьями. Искренне ли относился к нему Моцарт? Этого Дапонте никогда не знал. Ведь при всей свойственной ему наивности Моцарт всегда оставался в выигрыше. И хотя в Вене все люди с положением отлично понимали, что он, Лоренцо Дапонте, был великим мастером интриги, в то время как у Моцарта этот талант отсутствовал, тем не менее, именно на долю композитора выпала слава от постановки «Свадьбы Фигаро». А ведь никто иной, как он, Дапонте, убедил императора поставить эту оперу. Все превозносили музыку, а либретто принимали как должное. «Возможно, Сальери прикрывал чьи-либо чужие злодеяния», — спрашивал себя Дапонте. «Бедный Сальери, если он и останется в памяти потомков, то разве лишь за страсть к успеху и любовь к сладостям?» От праха Моцарта не осталось и следа, но имеет ли это значение? Дапонте вдруг припомнил свои бесчисленные любовные победы. Куда уж до него Моцарту? Поэт сильно сомневался, были ли у Моцарта другие женщины, кроме его Констанцы. «Мир узнает из его мемуаров, что в области чувств он, Дапонте, уступал лишь Казанове и Дон Жуану». Поэт с гордостью вспоминал знаки внимания, оказанные ему императором. Сколь мимолетные оказались эти годы успеха. Давно ли наслаждался он славой великого человека? В каком году? В 1794 или 1804? И тем не менее, Вольфганг Амадей Моцарт, невидный маленького роста, что так болезненно ранило его самолюбие, этот человек сделался теперь предметом всеобщего внимания и интереса. Неужели никто не понимает, что и он, Дапонте, в свое время тоже был фигурой? Похорони они Моцарта с почестями, как, к примеру, Иосифа Гайдна. Разве ходило бы о нем столько толков? Нет ли тут Божьей воли? По всей видимости, этот молодой энергичный американец верит в то, что смерть Моцарта окутана какой-то ужасной тайной. Знал ли старый Отто Мюллер что-нибудь о своем коллеге? Этот посредственный скрипач и пальцем не пошевелил, чтобы помочь Моцарту. А вот он, Лоренцо Дапонте, сделал для него все. Взгляд либретиста оживился, и он начал свой рассказ. В этот момент Дапонте словно преобразился. Несмотря на свой беззубый рот и следы, оставленные возрастом, венецианец выглядел почти красивым, а Дебора, хотя и чувствовала, что Джессон задает вопросы, таящие опасность, и что Дапонте не следует целиком доверять, решила послушать воспоминания либретиста. «Я попробую воскресить для вас Моцарта», — сказал поэт. «Я поклялся Моцарту, что смогу убедить императора поставить свадьбу Фигаро на сцене придворного императорского театра, но, направляясь к его дому на Гроссе-Шуллерштрассе, законченным первым актом будущей оперы, я понимал, что композитор настроен недоверчиво. Наше знакомство состоялось совсем недавно, хотя я многие годы слышал о нем, поскольку он снискал себе славу по всей Европе как чудо-ребенок. А комедия «Бомарше», которую мы взяли за основу, была запрещена императором в венских театрах по причине оскорбительных замечаний в адрес знати. И Моцарт сомневался, удастся ли мне избежать политических выпадов и одновременно создать эффектное либретто. Но сам я остался доволен первым актом. Меня мучил другой вопрос. Сможет ли музыка Моцарта достойно передать всю живость и мастерство моего либретто? Как и подобало положению придворного поэта, проживал я в лучшем районе Вены, в самом ее центре, в роскошной квартире на широком просторном Кольмаркт по соседству с домом, где когда-то жил самый знаменитый поэт эпохи Метастазио, и поблизости от моего дорогого покровителя императора и его любимого Бургтеатра. Моими соседями были Сальери и Глюк и многие другие известные венские музыканты. Но Моцарту нравилась его квартира на Гроссе-Шулерштрассе, и поэтому я решил ее тоже похвалить. Дом стоял позади собора святого Стефана, самого знаменитого собора в империи, первым капельмейстером которого Моцарт надеялся когда-нибудь стать. Первое, что меня ужаснуло, был царящий на лестнице холод и почти полная темнота. Однако сам хозяин радушно приветствовал меня у двери. Он извинился за крутые ступени, которых, как он пояснил, было ровно 23. Я навсегда запомнил эту цифру. Меня поразило, что ему хватало памяти на подобные пустяки. Он с гордостью сообщил: «На обед у нас гусиная печенка, отличное блюдо, сеньор да Понте. Мы рады такому гостю». Он любил это варварское немецкое кушанье и, подчая меня, не допускал мысли, что у меня иной вкус. Стараясь быть вежливым, я кивнул в ответ, хотя это блюдо не могло идти ни в какое сравнение, к примеру, со здешней кухней. Удивительно, что только иной раз не приходит на память, но это был мой первый визит к нему, и мне было любопытно посмотреть, как он живет, чтобы решить, можно ли на него положиться. Хотя и верил в его талант создавать чудесные мелодии. Многие композиторы следуют всем законам гармонии, однако редко кто вкладывает в музыку душу и сердце. Он с гордостью показал мне свою квартиру из 4 комнат с прекрасными нишами и фонарями, выходящими на Гроссе-Шулерштрассе, и великолепным лепным потолком в его кабинете, в центре которого была изображена чувственная Венера в окружении хорошеньких нимф и купидонов в сладострастных позах, и где стояли фортепиано, клавесин и клавикорды. «Благодарю вас, маэстро, за любезное приглашение», — сказал я. «Я весьма польщен, все в вашем доме свидетельствует о тонком вкусе». Мы сели за стол, Моцарт, его жена Констанция и я. Вечер еще только начинался, и после того, как Констанца, она почти не промолвила ни слова и показалась мне довольно простенькой, особенно в сравнении с моей возлюбленной, которая была одной из первых примадонн в Европе, уложила сына спать, Моцарт прочел первый акт и сразу же его одобрил. Но, как я и ожидал, он не верил, что император даст разрешение на постановку оперы. «Даже если опустить все политические намеки, — сказал Моцарт, — все равно Фигаро всегда обводит вокруг пальца своего хозяина, графа Альмавиву. Я заверил его: вот увидите, император разрешит либретто после того, как я с ним поговорю. Кроме того, — добавил он, — у меня слишком много завистников». «Кого вы имеете в виду?» «Сальери, Глюк, Арсини, Розенберг считают меня опасным». «Уж не угрожаете ли вы их жизням, Вольфганг?» — пошутил я. «Хуже. Они считают, что я угрожаю их карьере. Они постараются помешать постановке моей оперы». Он был серьезно озабочен. «Невероятно!» — воскликнул я, хотя понимал, что это вполне возможно. «В жизненной битве, господин Отис, человек пользуется любым оружием — сплетнями, клеветой, шантажом и даже предательством. И всякий, кто уязвим, как, к примеру, Моцарт, становится жертвой. Вам, американцам, это трудно понять. Они хвалили его музыку, но чернили его характер. Я сам не однажды подвергался подобным нападкам еще до встречи с Моцартом. Раз меня даже обвинили в убийстве. Без всяких оснований, конечно. «Вы сказали, что Моцарт был уязвим. Почему?» — спросил Джессон. «Он был известным человеком. В Вене этого достаточно», — пояснил да Понте. «Джессон, не отвлекай сеньора да Понте», — сказала Дебора. «Сеньор, вы действительно считаете Моцарта таким уж гением, как полагает мой муж?» «Моя жена подчас берется судить о вещах, в которых ничего не смыслит», — вспылил Джессон. «Простите ее, но она мало разбирается в музыке». Гневно взглянув на мужа, Дебора объявила: «Презираю людей, которые попусту растрачивают свое время». «Дети мои!» Их ссора явно обескуражила либретиста. «Вы хотите слушать дальше мой рассказ?» «Конечно!» — в один голос воскликнули Дебора и Джессон. Моцарт уважительно беседовал со мной, но, обладая острым чувством юмора, с другими музыкантами он порой бывал безжалостно насмешлив. Он не умел лицемерить даже в присутствии императора. В то время как я был олицетворением такта, о чем мне не раз говорил сам Иосиф, да и Моцарт признавал, что дипломатичностью я сильно напоминаю ему отца. А заинтересованность в успехе Фигаро делала Сальери нашим общим врагом. Когда Моцарт повторил, что сомневается в отношении Фигаро, я снова заверил его, что добьюсь аудиенции у Иосифа. «Когда?» — спросил он. «Немедленно, завтра. Он прислушается к моему мнению». По едва уловимой улыбке на его бледном лице я догадался, что Моцарт не верит моим заверениям. Я спросил: «Вы уже написали какие-нибудь арии для Фигаро?» «К чему вам они?» «Исполнить их для Иосифа, если он возымеет желание их послушать. Показать, на что мы способны, маэстро». «Я сочинил уже несколько арий, а теперь, когда у меня есть первый акт, напишу еще», — ответил Моцарт. «Не беспокойтесь, все будет готово в срок». «Даже если Иосиф захочет послушать их завтра или послезавтра?» «В любой день. Почти вся партитура у меня в голове». Он проиграл две мелодичные арии на клавесине, которые тронули меня до глубины души. Я скрылся, и чувство, не желая, чтобы он возомнил, будто я не могу без него обходиться. И оказался прав, потому что позже мне приходилось снова писать для Сальери, Мартины Солера и для других композиторов, и с немалым успехом. Я согласился, что арии хороши, и что нам следует найти для них подходящих исполнителей. Меня сильно удивило, когда Моцарт сыграл обе арии без нот. В ответ он только пожал плечами. «Я играю по памяти. Это не так уж трудно». «С таким я встречался впервые», и я ответил: «Вам следует записать арии для певцов. Я это сделаю сегодня же». «Но уже поздно, пора ложиться спать», — заметил я. «Раз нужно, я сделаю». Я подумал, уж не подшучивает ли надо мной Моцарт. На лице его снова появилась легкая усмешка, и мне показалось, что он все сделает по-своему. Разгадав, вероятно, мои опасения, он вдруг, прощаясь, порывисто заключил меня в объятия, что никак не отвечало его сдержанному немецкому характеру, и я понял, что он придирчивый до фанатичности музыкант и в то же время человек, полный любви и доброжелательности к людям. «Я постараюсь прославить имена Лоренцо да Понте и Вольфганга Амадея Моцарта», — пообещал я. «Уверен, что вам это удастся», — сказал он. «Но следует помнить, о чем всегда предупреждал меня отец. В этом мире ничто бескорыстно не делается». Воодушевленный поддержкой Моцарта, я уже на следующий день добился аудиенции у императора. Меня удивило, что он на этот раз жил во дворце Шонбрунн. Иосиф всегда предпочитал Хофбург, который был его обычной резиденцией. А Шонбрунн принадлежал его матери, Марии Терезии, хотя она к тому времени умерла, и Иосиф стал полновластным правителем. Шонбрун — загородный дворец, и мне пришлось нанять карету, а до Хофбурга от моего дома было рукой подать». Но день выдался чудесный, ясный, и пока я ехал по Мариахиль-Ферштрассе через лес, окружающий Шонбрун, я снова приободрился. Здесь, оставшись наедине с императором, я заставлю его внять моим уговорам. «О, прекрасный Шонбрун!» Много повидал я дворцов на свете, но ни один не мог сравниться с Шонбрунном своим великолепием. Ожидая перед зеркальной залой аудиенции у императора, я пытался понять, почему Иосиф переехал сюда. Может, у него неотложное дело государственной важности? Или ему нужно произвести впечатление на какого-нибудь именитого гостя? А может, ему надоела простота убранства Хофбурга, и он пожелал переменить обстановку? К моему изумлению, из приемной вдруг вышел Сальери. На всю жизнь запомнил я эту минуту. На мгновение Сальери, как и я, растерялся, но затем мы оба постарались скрыть свои чувства, и Сальери, церемонно поклонившись, сказал: «Здравствуйте, Лоренцо, вы отлично выглядите. Что заставило вас ехать в такую даль, по-видимому, новая опера?» Я поклонился столь же церемонно, не желая уступать ему в вежливости, и ответил: «Дорогой Антонио, видимо, та же причина, что привела сюда и вас». «Значит, вы разделяете мое беспокойство по поводу здоровья нашего великого императора?» — спросил он. «Разумеется», — воскликнул я. «У Сальери есть свое уязвимое место», — подумал я, — «это его тщеславие. Нам посчастливилось иметь правителя, обладающего непогрешимым музыкальным вкусом, хотя он и не всегда должным образом оценивает ваши блестящие успехи». «Что вы имеете в виду, Лоренцо?» Сальери, как и большинство знаменитых людей Вены, был значительно меньше среднего роста. Я смотрел на него сверху вниз. Одевался Сальери всегда с большим вкусом и опрятно, парик его был тщательно завит, щеки сильно нарумянены, на французский манер он только что вместе с Глюком вернулся из Франции, а брови для придания лицу выразительности подведены, правда, нос от этого оказался еще больше, темные глаза по-прежнему сияли живостью и огнем. Я сказал императора: «Разочаровал богач на час». Я намеренно поддразнивал Сальери в надежде, что, рассердившись, он откроет мне истинную причину своего визита к императору. Речь, видимо, шла обо мне с Моцартом и о нашей идее создать оперу на сюжет Бомарше, догадался я. «Разочаровал?» — вспыхнул Сальери. «Как не больно мне это говорить, Лоренцо! Но ведь именно ваше либретто вызвало неудовольствие императора». «Что ж, прекрасно», — ответил я. «Может быть, вам следовало взять на себя эту обязанность?» «В самом деле, хуже вас я бы все равно не написал», — злобно отозвался он. Меня напугала его горячность. Я знал, что после нашего неудачного сотрудничества над оперой «Богач на час» Сальери поклялся никогда больше не брать меня в напарники. «Лучше отрежу себе пальцы, — сказал он, — чем положу на музыку хотя бы строчку стихов до Понте». Его слова обошли всю Вену. Раньше мне казалось, что сказано это было в припадке гнева и ущемленного самолюбия, но теперь я не знал, что и думать. Сальери с презрением и укоризной в голосе прибавил: «Говорят, вы думаете приняться за пьесу Бомарше, пропитанную революционным духом?» «Революционным духом?» — воскликнул я. Сальери даже и не пытался хитрить. «Женитьба Фигаро запрещена в Вене для постановки на сцене и в том виде, как она написана Бомарше. И вы собираетесь писать либретто на этом варварском немецком языке?» Мы беседовали по-итальянски, ибо хотя Сальери и прожил в Вене почти 20 лет с 1766 года, но предпочитал родной язык. Немецкий язык он ненавидел, к французскому был равнодушен и держался твердого мнения, что один лишь итальянский пригоден для музыки, с чем я тоже склонен был соглашаться. Лоренцо, если вы будете действовать неосмотрительно, вас могут записать в революционеры. Я не мог понять, говорил он это со злым умыслом или просто пытался меня предупредить. Я полагал, что вы обладаете большим вкусом. Уж не об этом ли вы беседовали с императором? Сальери самодовольно усмехнулся, показывая ряд белоснежных зубов, которыми он очень гордился, что было мне особенно неприятно, ибо недавно я лишился своих зубов. Расправляя манжеты, он обмахивался сильно надушенным платком, но вместо ответа на мой вопрос сказал: «Вы бы зарабатывали гроши, не представь я вас императору. Я благодарен вам за помощь, но теперь я слишком часто подвергаюсь вашим нападкам. Только когда вы этого заслуживаете. Разве сейчас я этого заслуживаю, Антонио? Лоренцо, я оценю ваш талант, но не ваши суждения. Если вы будете упрямствовать и сотрудничать с композиторами, которые не в фаворе у императора, вы ничего не добьетесь в Вене. Вы намекаете на Моцарта? Ни в коем случае. Я восхищаюсь его инструментальной музыкой. Что же касается оперы, то он написал в Вене всего одну вещь — «Похищение из Сираля», да и она не принадлежит к числу выдающихся. «Я не собираюсь с вами спорить», — заметил я, — «мне нужно повидать императора, он меня ждет». «Итак, Сальери недоволен моим сотрудничеством с Моцартом», — подумал я, — «и это при том, что я величайший поэт Вены и любимец императора». «Я очень сожалею, что вы столь ревниво относитесь к Моцарту». «Ревниво?» — он посмотрел на меня с таким преувеличенным возмущением, что у меня исчезли последние сомнения на этот счет. Я уже сказал, что считаю себя его другом, но Фигаро — выпад против авторитетов и установленного порядка. Боюсь, что опера на подобный сюжет может иметь печальные последствия для вас с Моцартом. «Это мнение императора?» — спросил я. Сальери многозначительно улыбнулся и промолчал. «Вы очень великодушны, Антонио, предупреждая меня, я это ценю. Неужели вы забыли, что вас изгнали из Венеции за деятельность, направленную против правительства? Еще один неосторожный шаг, и вам не избегнуть неприятностей. Я боролся не против правительства, а против отдельных личностей. Какая разница? Эти люди заправляли в Венеции». «Не потому ли вы настроены против свадьбы Фигаро?» «Именно поэтому. Ради вашей же пользы. Когда вы освободитесь, Лоренцо, я хотел бы обсудить с вами идею новой оперы». «Несмотря на наши разногласия из-за богача на час?» «Все мы порой бываем несдержанны и забываем приличие. Таков уж наш итальянский характер. Но баста! Мы ведь друзья, не то, что эти немецкие композиторы. Они никак не хотят понять, что опера у нас в крови, а им, сколько ни старайся, все равно до нас не дотянуться». Я кивнул. Дорогая моему сердцу Италия вправду прославилась своим оперным искусством больше других стран. Почувствовав, что я смягчился, Сальери заговорил более доверительно. Он указал на великолепные канделябры, лепные с позолотой потолки, и, понизив голос, произнес: «Все это плоды нашей культуры, не их. Моцарт и сам признавался, что у него есть серьезные сомнения насчет Фигаро. Я встретился с ним на музыкальном вечере в честь Иосифа Гайдна, и он признался мне, что получил от отца неприятное письмо. Вы знаете, как он дорожит мнением старика? Пожалуй, даже чрезмерно. Что же написал Леопольд Моцарт? Я наслышался бесчисленных историй о старшем Моцарте и о том, как умело он распоряжался судьбой сына в детстве. Но Иосиф Гайден очень уважал музыкальный вкус и суждения Леопольда Моцарта, как, впрочем, и многие другие известные музыканты. Он против Фигаро, Антонио? Абсолютно против. Отец написал Моцарту, что Фигаро — скучнейшая пьеса, и лишь настоящему гению под силу создать эффектное либретто из подобных нудных рассуждений и сюжетной суетни. «Он вам это сам сказал?» Я знал, что Моцарт мог порой быть опрометчивым и действовать под влиянием минуты, но на Сальери тоже нельзя было положиться. Неужели я посмею обмануть моего соотечественника? Ведь я представил вас Иосифу и всегда был самого высокого о вас мнения. А Фигаро — пьеса дурного вкуса. Она оскорбительная для императора и других знатных людей. Почти весь двор настроен против пьесы. Я от многих слыхал. При умении Сальери плести интриги он имел больше шансов, чем Моцарт, остаться любимцем публики, но как композитор Моцарт далеко превосходил Сальери, я это понимал и сказал...